Если было не напрасно сказано, что друг с другом все на свете связано, значит, день, когда друг друга встретили, изменили все чуть-чуть на свете мы. Ты пойми, пойми, изменился мир, ярче в нем вдруг звезды стали и цветы. Ты поверь, поверь, мир другой теперь, потому что в нем теперь есть я и ты. До сих пор была тусклее радуга, и звезда печальней с неба падала, и угрюмо дождь стучал под окнами, и казались люди одинокими. Ты пойми, пойми, изменился мир, ярче в нем вдруг звезды стали и цветы. Ты поверь, поверь, мир другой теперь, потому что в нем теперь есть я и ты. Все на свете связано. Это сразу мы с тобой.